Ты можешь быть мега-снайпером олимпийского уровня, но какой в этом толк, если в руках у тебя грёбаная оса? Остается полагаться на удачу. Сколько метров до Лексуса? 25? 30? В принципе, достаточно, если зажигалка плюхнется где-то рядом. Я так щедро наплескал бензина, что хватит отправить прямиком к Аллаху штук 5-6 горцев. Палец лег на скобу. Я затаил дыхание. Стоп! Внезапная мысль вонзилась, как раскаленный нож в печень. Я же оставил флешку в магнитоле. А точно оставил? Убрав осу, быстро обшарил карманы тактических штанов и разгрузки. Нету, блин. Как теперь без музыки, без культурного наследия человечества? Что будет согревать мое сердце в условиях ужасов ядерной войны? Переходим к плану «Б». Он только что возник в голове. Выманю всех в лес, затем по дуге вернусь к машине и заберу свое сокровище. Да, классная идея. Встав во весь рост, я радостно рассмеялся и крикнул. «Эй, чурки, я тут!» «Шайтан, он здесь!» Кавказцы принялись поливать лес из калашей и ружей. Пришлось снова залечь. Когда отсвистели пули, я снова громко заржал. «Засали, что ли?» «Эй, тебе пиздец, сука!» Меняя на ходу магазины, вся свора бросилась за мной. Я метнулся, что из дури, в спасительную темноту. Сзади мелькали лучи фонарей. «Я вижу, он там!» Одиночные выстрелы. «Не стрелять, живьем резать будем!» Они не отставали, словно зверье, почуявшее добычу. Блин, зачем я это затеял? Хрен с ней, с музыкой, надо было просто сжечь этих черных. Краем глаза заметил раскидистое дерево справа. Зигзагом ныряю в его тень. Заметили? Хз. Со скоростью ниндзя я забрался метров на 5 по удобным веткам. Застыл, как могила, стараясь слиться с древесным стволом. Приближаются. «Ты где, гандон? Ищ, сука, спрятался!» «Давайте ближе, козлы!» Я вытащил из кармана лимонку, зажал рычаг и выдернул кольцо. «Уже рядом!» Опустил рычаг Эвки. 501, 502. «Бросок!» Вспышка озарила лес. Я сжался по ту сторону ствола, укрываясь от осколков. Удачно кинул прямо в толпу брюнетов. Кто-то залег, кто-то жалобно верещал, кто-то бежал обратно к тачкам. Спрыгнув на землю, чуть не споткнулся об иссеченный осколками труп в кожанке. Рядом завывает еще живой, зажав волосатыми лапами лицо. Я поднял валяющийся калаш. АК-74, годное весло, пригодится в хозяйстве после БП. Проверил магазин, перевел на одиночный огонь. Воющий утих. Эти не шевелились, чисто для контроля. Черный громила, трахарь моей бывшей, вяло двигает конечностями. Я вздохнул печально. Какой живучий, блин. Медленно приблизился, держа на прицеле. Хоть и темно, но в глазах борцухи читается паника. Смуглое лицо кавказской национальности стало белым от страха неминуемой смерти. «Ну что, Аллах заждался тебя?» Я с усмешкой упер дуло прямо в низкий лоб. «Эй, брат, слушай, брат, не убивай, пожалуйста!» Задрожал он. Я молчал. «Лексус себе возьми, только не убивай, брат!» «Не брат ты мне, гнида черножопая!» С интонацией Данилы Багрова произнес я. Всегда мечтал сказать эту фразу. «Все вы русские фашисты!» – заорал Халиль. «Мы вас резали и будем резать!» А вот это было обидно. Без разницы, чурка, белый, нигер или пиздоглазый япошка, я всегда готов послать 3,5 грамма стальной ярости в непонятливую башку. «Нечего было на тёлку мою прыгать, обезьяна!» Сказал я и нажал спуск. Щелчок. Чурка тонко взвизгнул, дернулся своей массой под моим берцем. Проклятье, заклинило! Хотел треснуть прикладом, но зверь почуял свободу, извернулся, сбивая с ног. И рванул к машинам. Я поднялся, АК на спину, дома разберу и почищу. Оглядевшись, увидел помповик. Зашибись, тос вроде. Дешево и сердито, уважаю тульскую продукцию. Ну что ж, поохотимся. Я двинулся следом. Чурбан уже выбежал на поляну. Уцелевшие горцы завели хаммер и пытались развернуться. Халиль увидал меня, выходящего из тьмы леса, и, взвыв, запрыгнул свой Лексус. Я промчался мимо. Надо остановить тех, других. Неповоротливый хаммер тем временем застрял среди пней, яростно буксуя, поднимая гейзеры грязи и дерна из-под монструозных колес. Подбежав, я стрельнул в открытое окно. Кабину забрызгало красным фаршем. Ништяк. Походу, картечь. Передернул помпу. Тот, что был за рулем, открыл дверь, пытаясь выскочить. Выстрел. Бездыханное тело вышвырнуло из машины. Порядок. Я обернулся к Лексусу. Чурка уже сидел за рулем. Но ключи-то у меня. Неспешной походкой я приблизился, морщась от вони бензина и дерьма. Кажется, черный обделался. «Флешку!» – велел я. Что?» «Флешка в магнитоле дал мне!» «Не стреляй, пожалуйста!» «Не буду стрелять!» Я положил заветную флеху в карман и закрыл на молнию. «Отпустишь, «Конечно!» – швырнул ключи в открытое окно. И, не оборачиваясь, двинул прочь. «Надо собрать оружие с убитых и проверить машины!» «Круто! Пополню свой арсенал!» Уже дошел до хаммера, когда мощная ударная волна опрокинула наземь. Поляна озарилась багровым светом. Это сдетонировали пары бензина в Лексусе. Глупый Чурик стал его заводить. Кругом сыпались горящие осколки и куски того, что осталось от Халиля. Я лег на спину и расхохотался в ночное небо. «Походу, не попить сегодня пивка. Еще столько дел!» «Надо сжечь еще два авто, блин, вытащив сначала все ценное, конечно». В хаммере я обнаружил сумку, набитую 5.45. Ништяк. Посмотрим, что в другом джипе. Че за хрень? Мне показалось, что авто слегка дергается. Еще кто-то внутри. Держа пушку в руках, заглянул в салон. Никого. Багажник? Я с опаской приблизился, открыл и... «Десантура! Никто, кроме нас!» Из багажника выпрыгнул здоровенный бугай в тельняшке и тут же растянулся на обочине. Руки и ноги связаны скотчем, ноздри резануло ядреным перегарищем. «Ща порву, сучары, за ВДВ!» «Ты кто такой?» – спросил я. Чувак застыл, перестав вопить и валяться в пыли. Уставился непонимающим мутным взглядом. «О, братка, да ты, ёпта, из наших. Где это я?» «В лесу», — ответил я, срезая путы десантника. «Уяси, а где чехи, ёпта?» Он с восторженным взглядом оглядел поле сражения с догорающим Лексусом. «Зашибись, накрыли этих сук! Ты с какого взвода, братка?» «Ты успокойся, дружище, все нормально, нет их больше. Меня Саня зовут». «А меня Вован!» Мы пожали руки. «Найдется ствол лишний. Ща зачистим тут все на». «Есть?» Я отдал заклинивший АК. «Чем, ля, не чистили, что ли?» В руках Вована автомат казался игрушкой. Я и сам не маленького роста, но едва доставал до плеча. «Трофейный?» Я вытащил сигареты. «Будешь?» «О, зашибись, куреха! От души, братка!» Зажав сигарету в зубах, десантник что-то быстро сделал с АК. «Заебок! Теперь в порядке, трещотка!»